Глава 57. Могильник. На данный момент мрачный орд был 21 уровня. Убийство монстров 26 уровня принесет ему наибольший опыт. Однако, в процентном соотношении это не так уж и много. С каждым последующим уровнем количество получаемого опыта увеличивается на 2%. Таким образом, разница в 5 уровней принесет 10% увеличение. Тем не менее, сложность битвы с монстрами возрастает далеко не на 10%. В дополнение ко всему, если игрок отправляется в одиночку охотиться на монстров, которые выше его на 5 уровней, дополнительные 10% особо не сделают погоды. Так как увеличивается сила монстров, соответственно и времени потребуется больше на их убийство. По эффективности это может быть даже хуже, чем убивать монстров своего уровня. Однако, текущая ситуация была особой. Юсю не столько даже интересовала эта прибавка к опыту из-за высокоуровневых монстров, сколько тот факт, что он хотел избежать толпы. Поэтому он и искал тихое и укромное место. После проверки снаряжения Юсю отправился в зону для 23-26 уровней – могильник. Могильником не только называлась область на карте, это также было названием подземелья. Оно было таким же, как и ледяной лес. Область вокруг ледяного леса была населена дикими монстрами 20-23 уровня. В глубине леса находился вход в подземелье. По аналогии с лесом, могильник имел подземелье для 23-27 уровней. Игроки высокого уровня, наподобие лазурного потока, уже прошли подземелье могильника. Список рекордов показывал, что первое прохождение совершили игроки из амбиций Титана. Юсю увидел, что в нем также участвовала Бесконечная Ночь. Что же касается вчерашних членов группы, остальных, то их не было в списке. Таким образом, выходило, что они не были на первых ролях в гильдии амбиций Титана. Также, рекорд по скорости прохождения был побит уже 4 раза. Текущий показатель был закреплен за гильдией Травяного Леса. С другой стороны, гильдия Синего Ручья убила двух скрытых боссов могильника. Таким образом, выходило, что список рекордов текущего подземелья был поделен между тремя великими гильдиями. Юсю не особо обращал внимание на это все. Мрачный Орд быстро достиг могильника и убедился, что там было немного игроков. На текущий момент большая часть игроков была 21 уровня. Они прокачивались в ледяном лесу. Там были монстры 22 и 23 уровней, что хватало им с головой. В могильнике же были монстры еще больших уровней. Юсю нашел удобное место для охоты, после чего Мрачный Орд достал зонт Тысячи Вероятностей. После чего он трансформировал его в форму боевого копья. 8 полуночных кошачьих когтей украшали копье, значительно усиливая его характеристики. Плюс ко всему была изменена ручка копья, что в сумме повышало его до 15 уровня. В сравнении с ним остальные формы зонта оставались на 5 уровне и не шли ни в какое сравнение с формой копья. В могильнике был тот же тип монстров, что и на кладбище скелетов. Он был населен нежитью. Зомби, скелеты, скелеты-лучники, скелеты-маги и так далее. Они были с 23 и по 26 уровни. Их главной особенностью был высокий урон и защита, однако взамен их скорость передвижения была очень медленной. С уровнем навыков Юсю эти монстры не представляли даже малейшей угрозы. Мрачный Орд рванул вперед и начал уничтожать их. Юсю действовал предельно просто. Он не стал использовать какие-то особые удары, наподобие комбо-атак, жонглирования, атак из-за спины и тому подобного. Чтобы выполнять все эти сложные движения, ему пришлось бы двигаться и реагировать быстро. Также нужна была предельная концентрация, что в сумме забирало у него немало энергии. Он просто качался. Вот и все. Юсю не планировал воевать, как это было в финалах турниров профессионального альянса. Он чередовал сражения с отдыхом. Поэтому получалось убивать не так много монстров, как он мог бы, используя все свои навыки. Зато Юсю поддерживал стабильный темп и абсолютно не напрягался. Он старался чередовать атаки с осторожными уклонениями. Таким образом, он садился отдыхать только когда у него заканчивалась мана. Вернемся к игре. В славе

услышал звуки быстрых шагов. Кто-то быстро пролетел рядом с мрачным ордом. Раздался звук шеста, после чего монстр, которого собирался атаковать мрачный орд, был подброшен в воздух.